Когда дьявол в нашем сердце, тогда необыкновенная, убивающая тяжесть и огонь в груди и сердце. Душа чрезвычайно стесняется и помрачается, все ее раздражает. Ко всякому доброму делу чувствует отвращение. Слова и поступки других в отношении к себе криво толкует и видит в них злоумышление против себя, против своей чести, и потому чувствует к ним глубокую убийственную ненависть, ярится и порывается к мщению. От плод его познаете его. Бывают дни, когда злой дух меня тревожит.